Адамант улыбнулся через силу и, когда открылась главная дверь, обернулся. В зал вошел Кинсайд. Он направился прямо к Адаманту, который поднялся с колен. «Возникли кое-какие проблемы, Джеймс. Сам дом в порядке. Видимо, первоначально было 50 нападавших. Наши люди разделались с остальными, но многие полегли. Мы нашли несколько раненых и множество убитых. Эти люди были профессионалами». «Воинствующее крыло братства стали», — решил Хок. Кинсайд кивнул в знак согласия. «Были воинствующими, стали мертвыми». «Так, в чем же дело?» — спросила Фишер. «Мне кажется, Джеймс, вам лучше самому посмотреть», — произнес Кинсайд, не понимая глаз. «Даниэль». Лицо Адаманта побледнело, как будто он получил тяжелейший удар в солнечное сплетение. «Она тяжело ранена?» «Сами видите, Джеймс». «Вы никуда не пойдете без нас», — поспешно вмешался Хок. Адамант нетерпеливо кивнул. «Идемте». Кинсайд вывел их в главный коридор. Здесь повсюду лежали убитые. Адамант, хотя и был сейчас во власти других мыслей, переживал гибель своих защитников. Он осторожно переступал через тела, то и дело кивая при виде знакомого лица. И вдруг остановился и опять встал на колени. Перед ним лежал его дворецкий Вильерс. На его долю пришлась дюжина ран, а в руке он все еще сжимал сломанный меч. «Вильерс никогда не верил в партию реформ», — произнес Адамант, «но все равно оставался со мной, потому что был предан нашей семье. Он не покинул нас даже в тяжелые времена. Он защищал меня, как ребенка, и отдал за меня жизнь». Адамант поднялся на ноги и совершенно спокойным голосом спросил у Кинсайда. «Вы ничего не сказали про Стефана. Он в порядке?» «Не волнуйтесь, Стефан в полном порядке», — ответил Кинсайд, «заперся в вашем кабинете со своей подружкой. Скорее всего, он даже не знает, что здесь произошло. Когда я постучал в дверь, он крикнул, чтобы я убирался». Адамант кивнул, и Кинсайд с мрачным видом повел отряд по лестнице на второй этаж. «Видимо, Даниэль мертва», — подумал Хок, «иначе бы он не молчал». Они пересекли холл, направляясь к спальне. Беркла ждал у двери. Он поглядел на хозяина дома, и Хок заметил во взгляде воина жалость. Жалость и что-то еще. Но что именно, капитан понять не смог. Беркла отворил дверь спальни, и все отступили на несколько шагов, пропуская Адаманта. Даниэль сидела на кровати. Ее лицо было красным от стыда. Она не могла поднять глаз, чтобы взглянуть мужу в лицо. Кинсайд взял с туалетного столика маленькую серебряную табакерку и протянул ее Адаманту. Тот на мгновение тупо уставился на нее, а затем открыл крышку. Внутри табакерки было немного серовато-белого порошка. «Кокаин», — объяснил Беркла. «Она нюхала кокаин, когда мы обыскивали этаж». «Великолепно», — произнесла Фишер. «Что будет, когда об этом станет известно?» «Никто ничего не узнает», — заявил Адамант, — «пока не кончатся выборы». Он глядел на Даниэль с окаменевшим лицом. «Как ты могла, Дэнни? Как ты могла сделать такое?» «Все очень просто, Джеймс. Какая тебе разница, почему я нюхаю кокаин? Ты же заботишься только о своей драгоценной репутации». Даниэль мрачно глянула на мужа горящими глазами, и ее голос стал резким и горьким. «Я нюхаю кокаин с тех пор, как ты вступил в предвыборную борьбу. Почти 3 месяца, а ты ничего не замечал. И виноват во всем ты. Ты забыл про меня. Думаешь и мечтаешь только о своей проклятой компании. Я пытаюсь помогать тебе, но ты даже не замечал меня. Не все так сильны, как ты, Джеймс. Ты полон энергии, тебя вдохновляет твое дело, у тебя на все хватает сил, а остальные едва могут угнаться за тобой. Но я больше не могу. Я устала. И начала нюхать кокаин, чтобы поддерживать силы и чувствовать себя человеком. Но твоя компания все тянулась и тянулась, и я все больше и больше уставала, мне становилось нужно все больше и больше кокаина. Мне пришлось даже воровать у тебя деньги». «Почему ты не сказала мне?» — спросил Адамант. Он, обнаружив, что все еще держит в руках табакерку, поставил ее на туалетный столик, а затем бессознательно вытер пальцы о рукав, как будто они были грязными. «А разве у меня была возможность поговорить с тобой?» — спросила Даниэль. «Ты уже много месяцев не обращаешь на меня никакого внимания». Адамант начал было что-то говорить в ответ, но остановился. Когда он снова заговорил, его голос был спокойным и холодным. «Возможно, ты права, Дэнни. Я не знаю. Мы поговорим потом. А сейчас нужно подумать, как сохранить все в тайне. Я не могу подвести своих сторонников. Я нажил множество врагов, выступая против торговли наркотиками, и если станет известно, что моя жена употребляет кокаин, они воспользуются скандалом, чтобы уничтожить меня. Кто еще знает об этом? Кто поставлял тебе наркотик? Даниэль злорадно улыбнулась. Люсьен Сайкс. Что? Наркотики приходят из-за моря, и он принимает участие в наркобизнесе. Как ты думаешь, откуда взялись деньги, которые Сайкс пожертвовал на твою компанию? Адамант отвернулся и на мгновение закрыл глаза. Никто не произнес ни слова. Затем он повернулся к Хоку и Фишер. «Видимо, вы обязаны доложить о случившемся». «Отчасти», — ответил Хок. «Мы защищаем вас, и поэтому будем молчать о том, что ваша жена нюхает кокаин. Но Сайкс — другое дело. Мы не можем закрывать глаза, если человек его положения торгует наркотиками. Но пока не закончатся выборы, мы будем молчать». «Спасибо», — поблагодарил Адамант. «Это все, что я хотел знать». «Дэнни, соберись силами, а затем спускайся и помоги гостям. Среди них есть раненые». «Мне можно оставить порошок?» «Он тебе нужен?» «Да». «Тогда оставь». Адамант повернулся и покинул спальню. Телохранители последовали за ним. «Мне придется сделать заявление по поводу нападения», объявил Адамант, когда они спустились вниз. «Заверить моих сторонников, что я не пострадал. Плохие новости в Хейвене распространяются, как пожар. Нужно поговорить со Стефаном. Вероятно, он в кабинете со своей дамой». Адамант улыбнулся. «Я обещал, что их никто не потревожит, но, думаю, в данных обстоятельствах Стефан не будет возражать». Он направился к кабинету и энергично постучал в дверь. «Стефан, это Джеймс. Мне нужно поговорить с тобой. Крайне важное дело». Адамант подождал мгновение, но никто не отзывался. Тогда он, усмехнувшись, достал ключ и, отомкнув замок, распахнул дверь. В кабинете в обнимку сидели Медлей и Роксана. На мгновение все опешили. Затем Роксана обнажила меч. «Скорее, Стефан, они убьют нас!» Она приблизилась к Адаманту, но Хок и Фишер вышли вперед и преградили ей путь. Медлей от неожиданности застыл. Адамант был разъярен. Опомнившись, Роксана выхватила из камина горящую головню и ткнула ею в портьеру. По стене побежал огонь. Схватив Медлея за руку, она потащила его к другой двери. Хок и Фишер устремились за ними. А Беркла и Гинсайд пытались сбить пламя. Адамант застыл пораженный. Роксана отступала, отбиваясь мечом и не подпуская стражей к себе. Рот ее кривился в зловещей улыбке, ее взгляд был смертоносным. Затем она оглянулась через плечо и, удостоверившись, что Медлею ничего не угрожает, после секундного колебания бросилась за ним. Хок и Фишер кинулись вслед, но Роксана захлопнула дверь перед их носом и повернула ключ в замке. Хок поднял топор, чтобы вышибить дверь, но раздумал, справедливо решив, что его работа – защищать Адаманта, а не гоняться за предателями. Медлей и Роксана подождут до завтра. Так, видимо, считала и Фишер, пряча свой меч в ножны. Кинсайд и Беркло уже сорвали горящую портьеру и теперь затаптывали ее. Адамант по-прежнему стоял у окна с отсутствующим взглядом. Хок взглянул на жену. Изабель неуверенно пожала плечами. Тогда он осторожно подошел к Адаманту, тронул его за локоть, и глаза политикам, наконец, приобрели осмысленное выражение. Прежде чем заговорить, он два или три раза судорожно сглотнул. «Моя жена принимает наркотики, поставляемые ей одним из моих главных сторонников. На моих гостей напали у меня в доме, и при этом погибли почти все мои часовые. А теперь оказалось, что один из ближайших друзей – предатель. Я никогда не думал, что занятие политикой может так дорого обходиться». На мгновение у Адаманта перехватило дыхание, он зашатался, но слабость быстро прошла. Голос вновь приобрел уверенность. Лицо стало суровым. «Никому ни слова. Нельзя допустить, чтобы мои сторонники узнали о столь страшном предательстве. После выбора все станет известно, но тогда это уже не будет иметь значения. Итак, вернемся в обеденный зал, успокоим гостей и будем держать язык за зубами. Но клянусь, победим мы или нет, я сживу Стефана Медлея со света». Ошеломленный Медлей шел за Роксаной по улицам, заполненным толпами людей, ни о чем не спрашивая. Все происходившее казалось ему ужасным кошмаром. Только что они с Роксаной были на седьмом небе, а теперь бегут, спасая жизнь. Он не знал, куда они направляются. Он покорно следовал за ней. Медла не мог ни на чем сосредоточиться. Перед его глазами по-прежнему стояло лицо Адаманта в момент их встречи в кабинете. Роксана вела Стефана по все более узким и грязным улочкам, пока они не добрались до таверны, которая служила им местом свиданий. Увидев их, владелец таверны, как обычно, не удивился, что и было одной из причин, по которой они выбрали именно это заведение. Роксана взяла ключ и направилась по лестнице в знакомую комнату, и там они наконец смогли сесть и посмотреть друг на друга. «Какой интересный день!» – бодро произнесла Роксана. «Жаль, что у меня не было времени убить Хука и Фишер, но всему свое время». «Больше тебе нечего сказать?» – горько спросил Медлей. «Моя жизнь разбита, репутация погублена, а ты думаешь только о том, как бы подраться со стражей? Роксана, мы должны выбраться из Хейвена». «Пока продолжаются выборы, Джеймс ничего не предпримет, но когда они закончатся, он отправит всех своих людей на поиски меня. Гордость не позволит ему поступить иначе. Могу спорить, приказа доставить нас живыми не будет». «Тогда можем пойти к Хардкастлу», — предложила Роксана. «Но он защитит нас хотя бы в пику Адаманту». «Нет», — отказался Медлей, — «только не к Хардкастлу. Он хочет свести со мной счеты. Послушай, Роксана, нам выпал шанс начать жизнь сначала». «Но я не хочу уезжать из Хейвена», — запротестовала наемница. «Я ни от кого не прячусь. Кроме того, мне нравится работать на Хардкастла. Он платит хорошо, работа интересная. Я остаюсь». Медлей долго смотрел на нее. «Зачем ты так поступаешь со мной, Роксана?» «Как поступаю?» «Я люблю тебя, но не могу идти к Хардкастлу. Если ты любишь меня, ты не станешь просить делать это».